Каждое чувство имеет видимую форму своего выражения на том или ином плане. Чем устойчивее и повторнее чувство, тем устойчивее и форма. В теле физическом чувство также выражается и внешне по степени своей силы и неумения им владеть. Постоянно обиженные, вернее, чувствующие себя обиженными люди сохраняют и на своем лице маску обиженности. Другие – злобы, третьи – жестокости, четвертые – добродушие. Другими словами, устойчивые эмоции накладывают на внешнего человека печать своего выражения. Эти же отпечатки несут на себе и астральный двойник, и тонкое тело. Но не все отпечатано резко на физическом теле. Часто за красивым или маловыражающим лицом скрывается целый ряд чувств, которые только к старости наложат на него свой отпечаток. Некоторые люди при этом умеют собою внешне прекрасно владеть и скрывать свои переживания, но это не распространяется на тонкое тело. Освободившись от физической оболочки, тонкое тело принимает тот вид, который соответствует сущности его владельца. Все положительные и отрицательные качества видимы явно и прочно запечатлены на этом проводнике сознания, который обладает пластичностью или подвижностью, образующей его материи, и в котором каждая мысль или чувство производит соответствующее их природе внешние изменения. Каждый несет на себе в ярком, видимом выражении то доброе и хорошее, или темное и плохое, что он имел в себе и накопил в течение своей земной жизни. Освободиться от этой формы нельзя, не освободившись при этом от свойств или причин, вызвавших ту или иную форму. Очищение от темных пережитков означает и освобождение от нежелательной личины. Страж порога или объективизация внутренней отрицательной сущности человека не отпустит своего породителя до тех пор, пока этот последний не найдет в себе достаточно силы решимости отбросить его, то есть победить свою низшую дуаду, являющуюся носительницей всех пороков, страстей, слабостей и свершений низшей природы человека. Эта борьба со стражем порога полна драматизма, ибо человек должен в буквальном смысле вырвать из своей сущности часть самого себя и отбросить ее. А ведь он с ней так крепко сжился. Он любил ее и потворствовал ей. Он лелеял ее желания и склонности. Он думал о них и вынашивал их в своем сознании. Как может теперь он с ними расстаться, когда не расставался всю жизнь, им позволяя глубоко внедриться в проводники? Борьба нелегка, и только понимание ужаса поражения и безысходности его результатов может дать силы себя преодолеть. И даже не себя, так как «я» — это высшее, что есть в человеке, но свое низшее «я», средоточие страстей и вожделений. Поэтому овладение своей низшей природой надо достичь еще на земле, чтобы заранее знать, что в том последнем столкновении с нею ее победит высшее «я» человека, сбросив с себя весь груз земных пережитков. Победы надо достичь, ибо поражение означает предание себя тьме.